Что, мистер Мердок у себя или опять улетел в Сан-Диего? Сейчас посмотрю, не кладите трубку, мистер Кинг. Секунд 15 паузу заполняли первые два такта рэгтайма «Синяя карусель». Затем в трубке зарокотал бас Уолша. Ты где? В аэропорту. Через полчасика сможешь подъехать к Керру? Юджин посмотрел на часы. Было почти 10 утра. Я опоздаю на самолет. Считай, что уже опоздал. Еду. Керн называлась явка ЦРУ, одна из сотен в довольно посредственном отеле «Дункан» в Южном Бронксе. Это был обычный однокомнатный номер с минимумом удобств, который постоянно арендовал один из сотрудников фирмы. По легенде, он являлся служащим транспортной конторы или преподавателем колледжа или дизайнером в рекламном бюро. Приблизительно раз в полгода в номер въезжал новый жилец. Повторялась лишь одна деталь. Хозяин номера постоянно жил в Балтиморе или в Анкоридже или в Маунт-Бэй, а в Нью-Йорк приезжал на временную работу по контракту, что было нормально для огромной страны, в которой каждый пятый мечтал начать ее покорение именно с Нью-Йорка. Юджин подъехал к Дункану через 40 минут. Поднявшись на третий этаж по скрипучей деревянной лестнице с шаткими перилами, он без стука толкнул дверь с цифрой 317 и оказался в тесной комнатке, всю меблировку которой составляли односпальная узкая кровать и письменный стол с лампой и старомодным телефонным аппаратом. На кровати, в туфлях, заложив руки за голову, развалился миниатюрный, чернявый, чем-то удивительно похожий на Чарли Чаплина, но только без щеточки усов под носом, 48-летний Крис Стюарт, заместитель начальника русского отдела ЦРУ, человек-легенда, проработавший в свое время почти 5 лет резидентом в Москве и бывший одним из 3 оперативников, которые осуществляли контакты с полковником Олегом Пеньковским. Увидев вошедшего Юджина, Стюарт даже не пошевельнулся, продолжая пыхтеть черной размером с подзорную трубу сигарой. «По вас не скажешь, что вы меня с нетерпением ждали», — проворчал Юджин, усаживаясь на письменный стол и прикуривая очередную сигарету. «И то правда», — ухмыльнулся Стюарт, не выпуская сигареты изо рта. «Не дают выспаться, хоть убей, а как приятно хоть на пару часов вырваться из нашего сумасшедшего дома. Спокойно, тихо и, главное, оплачено на полгода вперед. Моя бы воля, переселился бы в этот номер на всю жизнь. Давно ждете?» «Сигары 3, не больше. Что случилось, Крис?» «Кое-что», — проворчал Стюарт, не меняя горизонтального положения и словно не замечая, что объемистый столбик сигарного пепла упал на лацкан его добротного серого пиджака. «Первая новость. Тебя временно откомандировали в мою команду». «Значит, я уже не мрачный солист. Все мрачные солисты лежат на Арлингтонском кладбище, сказал же, в одной команде. Так что на недельку-другую я твой босс. Проникся? Или для убедительности послать тебя за семейной пиццей?» Юджин промолчал. «Что с тобой, парень?» Стюарт оторвал голову от подушки и опустил короткие ноги в тяжелых коричневых башмаках на пол. «Ты хоть кофе с утра пил?» «Собирался попить в самолете». «Понятно». Стюарт вновь принял горизонтальное положение. «Я бы заказал что-нибудь в номер, но нет смысла, все равно тебе скоро предстоит выпивать». «Так что же все-таки стряслось, Крис?» «Твоя подопечная пользуется всемирным спросом», — хмыкнул Стюарт. «Честно говоря, такого даже я не припомню. 3 лучшие разведки мира дерутся за нее так, словно эта дама точно знает, кто стоит за убийством ДФК. Фантастика! Она жива? Ты плохо спал, парень?» «Честно говоря, после возвращения из Европы я не сплю вовсе. Бессонница и все такое?» — хмыкнул Стюарт. «И все такое. Значит, ты не в форме. А мне нужно быть в форме? Желательно. Вы хотите предложить мне сыграть Вашингтон Капиталс? Предстоит работа, дружок. Уолш обговаривал с тобой такую возможность, это верно? Да. В России?» «В Праге. Она все еще там?» И вроде бы в надежном месте. Вроде бы. Ты же знаешь, что мы этим делом не занимались, огрызнулся Крис. По словам наших друзей, место, в котором ее сейчас прячут, достаточно надежно. Однако находиться там больше нескольких дней небезопасно. Сэр, что там происходит? Прага блокирована, мрачно сообщил Стюарт, пыхнув сизым дымом. Блокирована настолько, что... Юджин, не трать мое и свое время попусту. Если эти парни говорят, что не могут вытащить ее оттуда, значит, они не могут. В чем, а в этом они разбираются не хуже нас, если не лучше. Вы вызвали меня, чтобы рассказать о преимуществах Моссада перед нашей фирмой? А разве новость того не стоит? Я могу быть свободен, сэр, не торопись. У нас есть свой интерес в этой истории. О чем вы, Крис? Видишь ли, в настоящий момент ситуация вышла за рамки тактической операции. В игру включились большие и серьезные дяди. Очень большие, поверь мне. Просто не хочется засорять твои мозги лишней и небезопасной информацией. Не готов рискнуть и ознакомиться с ней. Будем считать, что полдела сделано. Почему полдела? Потому что я не готов. Что дальше? Понимаешь, Юджин, безопасность этой женщины вдруг стала резко актуальной не только для тебя одного. Мальцева нужна фирме, нужна нам. Зачем она вам? По-моему, Даллас сказал как-то, в кабинете руководства ЦРУ может звучать только один вопрос. Что я еще могу сделать для вас, сэр? Хоть здесь и не кабинет, но что я еще могу сделать для вас, сэр? Расслабить мышцы и собрать мозги в кулак. Наши друзья выложились как могли и больше того. Я тут проглядывал кое-какие документы, так вот. Хочу тебе заметить, эти ребятки сработаны из неизвестного мне материала. Стиль совершенно потрясающий, есть чему поучиться. Говорю об этом только за тем, чтобы напомнить тебе, все наши обязательства перед ними должны быть выполнены. Юджин кивнул. Вот это мне нравится. Стюарт легко, словно тренированный гимнаст, вскочил на ноги и принялся отряхивать пиджак. Сейчас срочно переоденься во что-нибудь более цивилизованное. Бери мою тачку и иду в Нью-Джерси. Бар Янки на Джефферсон-стрит. Там тебя будет ждать один твой знакомый, вы поговорите, а после того встретимся в лавке, там и пораскинем мозгами сообща. И поворачивайся, дружище. Времени у нас в обрез. Юджину не пришлось долго гадать, с кем ему предстоит встреча в баре Янки. Грин, как обычно, респектабельный и невозмутимый, сидел спиной к вращающейся двери и сосредоточенно разглядывал кусочки льда, тающие на дне толстого стакана с виски. «Присоединитесь», — тихо спросил он. «А у меня есть выбор», — поинтересовался Юджин, усаживаясь напротив и жестом подзывая официанта. «Я что, нарушил ваши планы? Неужели это так бросается в глаза?» «Что прикажете, сэр?» — спросил подошедший официант. «Кофе с молоком и сэндвич с беконом». «Вы еще не завтракали?» Резидент Моссада выглядел свежим, хорошо выспавшимся и уж наверняка позавтракавшим. Юджин, даже если бы его это интересовало, никогда бы не догадался, что Грин больше суток, не смыкая глаз, провел в нескольких самолетах, совершая весьма запутанный перелет из Израиля в Штаты, через два африканских и одно латиноамериканское государство. «Вы что-то хотели сказать мне, Грин?» Юджин кивком отпустил официанта, поставившего перед ним заказанный завтрак. «Я вас слушаю». «Прежде всего должен подчеркнуть, если вы этого не знаете, нынешний контакт санкционирован вашим руководством». Грин допил виски и внимательно посмотрел на Юджина. «Мои боссы получили от русских предложение обменять человека, захваченного в результате небезызвестной вам операции, на нашу общую знакомую». На лице Юджина не отразилось ничего. Он просто на секунду перестал жевать. «Вы бы не могли повторить свою последнюю фразу? Зачем? Вы же и так все прекрасно расслышали». Лицо Грина было спокойным и немного печальным. Совершенно не к месту, Юджин вдруг впервые почувствовал, что его собеседник действительно похож на еврея. Знаете, как это называется? Знаю. Но вы же понимаете, это не моя воля, не моя идея. И тем более не мой каприц. Это вопрос решался на самом верху, между вашими и моими начальниками. Если вам необходима эмоциональная разрядка, плесните мне ваш кофе в лицо. Счет за чистку пиджака я представлю к оплате моему боссу. Вы всегда такой покладистый. Только когда чувствую вину, и то не свою. Тогда я лучше допью кофе, а вы мне расскажите детали, они должны быть столь же остроумны, как ваше намерение оставить меня без единственной женщины, на которой я хотел жениться. Я не уполномочен обсуждать политические аспекты этой сделки. Моя задача — передать вам наши соображения на сей счет. Что касается окончательного плана, то его выработка и реализация остаются за вами. Ваши люди будут представлять на переговорах интересы и моей фирмы. Как видите, мы безгранично доверяем вам. А что будут делать ваши люди? Планировать очередную шестидневную войну на деньги американского налогоплательщика? Грин сдержанно улыбнулся. В принципе, наши люди тоже могут быть использованы в этой операции, но только в определенных рамках, которые устанавливаю опять-таки не я. Юджин кивнул, откусив сразу половину сэндвича. Собственно говоря, то, что мы имеем сказать по существу, включая кое-какую сопутствующую информацию здесь, Грин достал из кармана крошечную кассету от диктофона, аккуратно прикрыл ее салфеткой и легонько подтолкнул к собеседнику. Юджин еще раз кивнул, взял салфетку, вытер губы, затем смял ее и небрежно бросил в пепельницу. «Вот, собственно, и все, сэр», — Грин развел руками, словно извиняясь за краткость встречи. «У меня есть вопрос», — сказал Юджин, отпивая кофе из большой глиняной кружки. «Итак, формально вы выходите из игры?» «Это вытекает из нашего согласия на предложение русских», — спокойно ответил Грин. «Понимаете ли вы, что такого рода зигзаги не способствуют укреплению приятельских отношений?» «Естественно», — пожал плечами Грин. «Иначе бы не было нашей встречи и того предмета, который вы так изящно забросили во внутренний карман пиджака. Мы были и должны остаться друзьями. И если я сумел объяснить это вашему боссу, то тем более надеюсь уговорить вас». «Почему тем более?» — негромко спросил Юджин, отодвигая пустую кружку. «Потому что в данной ситуации вы можете понять нас, как никто другой. У парня, которого мы хотим вернуть домой, есть невеста и мать. И они любят его, надеюсь, разъяснений не требуется. Куда уж ясней», — пробормотал Юджин. «Думаю, это наша последняя встреча. Слово «последнее» уместно только на похоронах, не про нас будет сказано», — улыбнулся Грин, кладя на донышко стакана 10-долларовую банкноту. «Пока же до этого не дошло. Имеет смысл говорить следующее, так что до следующей встречи». Глава 22. Прага. Католический монастырь. Январь 1978 года. Стоявший на мощенном дворике монастыря автомобиль с работающим мотором, в который сестра Анна затолкала меня так суетливо и быстро, что я даже не успела его толком разглядеть, оказался стареньким грузовичком, крытым заскорузлым брезентом. Усевшись спиной к кабине на кипе связанных в узлы простынь и пододеяльников, я соорудила из плетенных корзин, доверху наполненных грязным бельем, нечто вроде Краснопресненской баррикады 1905 года и, почувствовав себя в относительной безопасности, облегченно вздохнул. Однако одежда, доставленная сестрой Анны в мою келью, особым изяществом не отличалась. Комплект состоял из длинного черного пальто, шерстяного жакета довоенного фасона, уродливой клетчатой юбки, пары стоптанных бесцветных туфель на низком каблуке и детских варежек. Впрочем, Надо было иметь характер неблагодарной свиньи, чтобы говорить о каких-то претензиях эстетического порядка. Свою главную функцию – защиту от мороза – мой новый гардероб выполнял, и на том спасибо. Подняв воротник пальто и уткнув нос в вязаные варежки, я затихла в безмолвном ожидании. Уютное тарахтение двигателя навевало на меня сон. Было уже довольно поздно, по моим расчетам, никак не меньше 10 вечера, то ли потому, что, привыкнув к монастырскому режиму дня, я клевала носом, то ли из-за ставшего хроническим нервного перенапряжения мысли мои текли как-то вяло, монотонно. «Живут же люди!» — думала я, дыша в варежке и чувствуя, что вот-вот отключусь. Даже в монастыре не устраивают никаких постирушек. Наверняка эта сестра Анна постаралась, она баба хозяйственная, и вот, пожалуйста, отвозят белье в прачечную и через пару дней привозят обратно все чистое, накрахмаленное, отутюженное. И ведь, наверное, никто в прачечную не ворчит, что, мол, рабочий день давно закончен, время вышло, наоборот, работают люди, машины вечером присылают. Что-то мелко, почти неощутимо кольнуло меня изнутри. Какая-то мысль, короткая и тревожная, даже не мысль, обрывок, кусочек мозаики. Но сонливость тут же исчезла, и я почувствовала, как превращаюсь в гудящий на огне чайник, вода уже выкипела, но вся информация сохранилась на стенках в виде накипи. И я стала ожесточенно соскребать эту накипь горького опыта, добираясь до истинной причины внезапно охватившей меня тревоги. Мне понадобилось для этого всего несколько секунд. Даже допуская прекрасную работу чехословацкого сервиса, я не могла поверить, что машину за грязным бельем могут прислать поздно вечером. И не на прокатный завод к суровым столяварам, заступившим в третью смену, а к пугливым, как горные козы, монашкам, которые в это позднее время, намаявшись по хозяйству, обычно уже либо спят сном праведниц, либо беспробудно молятся. Это удивительное явление природы, грузовичок, забирающий в 10 вечера грязное белье из подсобки католического монастыря, было бы ненормально даже для великого Советского Союза, где логика поступков отдельных личностей и целых трудовых коллективов являлась таким же остродефицитным продуктом, как сырокопченая колбаса, стиральные порошки и туалетная бумага. А уж тем более для Чехословакии, с ее относительной упорядоченностью и материальным достатком. Нет, что-то здесь не так. Что же? «Зря ты распсиховалась, идиотка слабонервная», — урезонивала я себя. «Здесь же официально разрешен частный сектор. И прачечная, скорее всего, чей-то маленький бизнес. Наверное, водитель этого грузовичка отпахал свое на какой-нибудь автобазе, перевезя гравий из карьера на стройку, а теперь вечернее время прирабатывает. Халтурка. Совершенно естественное занятие для человека нашего столетия. У нас, правда, в таких случаях предпочитают стрельнуть десятку до получки, а у них вот белье возят в ночное время». Это рассуждение выглядело довольно убедительно, но оно почему-то не успокоило меня. Скорее наоборот, еще больше насторожило. Я уже привыкла не только прислушиваться к внутренним сигналам тревоги, но и почти слепо им доверяться. И именно их сейчас с предсмертной торопливостью международного сигнала СОС подавал мой организм, растормошенный очередным несоответствием темпы и содержания. Пальто перестало греть меня, от жакета больно колол шею, спать расхотелось начисто. Предстоящая поездка в надежное место уже не казалась избавлением от тревог, а доверчивость и пособачье радостное виляние хвостом, с которым я бросилась на необъятную твердую, как лестничная площадка, грудь сестры Анны, пощадно подтверждали, что я вполне могла составить конкуренцию любому юному олигофрену, включая победителей олигофренической олимпиады. Я начала увязывать узелки ассоциаций в подобие хоть какой-то системы, почти сразу запуталась, попыталась сосредоточиться и попробовать еще раз, не сумела, и уже почти было плюнула на все, когда меня, наконец, осенило. Это была настолько очевидная мысль, что не выйти на нее сходу могла только такая несобранная идиотка, как я, ведь с самого начала чувствовала, что выражает языком моей непотопляемой подруги, что-то жмет в подмышках, только не могла понять, что именно, а сейчас поняла. Светлый отец. Вернее, его внезапная болезнь, готовая вот-вот унести этого славного служителя культа в лучший мир. Правда, он достиг столь преклонного возраста, что назвать такой поворот событий совсем уж неожиданным было бы нелепо. Однако меня не покидало ощущение искусственности, какой-то режущей фальши происходившего. Я разговаривала со святым отцом 2 дня назад, и он выглядел как обычно. И погоды стояли тихие, безветренные, и если даже допустить, что его в одночасье свалило двухстороннее воспаление легких, я все равно не могла представить себе, что святой отец не использует хоть какую-то возможность встретиться со мной, ведь он был честным человеком, настоящим пастырем душ. Не могла же я постоянно ошибаться в людях, и просто не мог он поступить иначе. Его смерть, если такая угроза действительно существовала, эта смерть автоматически влекла за собой и мою гибель. А такой грех порой не берут на душу даже преподаватели научного атеизма, хотя больших сволочей, кажется, не сыщешь. Он же этого не сделал, почему-то перепоручив все заботы о моей дальнейшей судьбе сестре Анне. Или это 100-килограммовая грымза сама взвалила на себя столь деликатную миссию, а святой отец, даже не подозревающий о том, что он смертельно болен, практически уже покойник, в данный момент преспокойно спит, возможно, на пуховой перине, а утром, стиснув губы и опустив глаза долу, это угреватая падла, это жертва гормонального переизбытка, в деталях сообщит святому отцу, что его неблагодарное гостье, даже не попрощавшись, смылась в свой блядский мир, сколько волка не корми, и вдобавок прихватила со стен парочку распятий для торговли святынями католической церкви на барахолке города Бердичева. От этой картины, несмотря на абсолютный мрак в наглухо задраенном кузове грузовичка, у меня даже в глазах потемнело. Конечно, будь у меня немного времени, я бы разобралась во всем и, возможно, что-нибудь придумала бы, но как раз времени было в обрез. В любой момент этот гриппозный, чихающий и сморкающийся драндулет мог тронуться с места, выехать за пределы монастыря, и тогда, дабы не утратить последние остатки хладнокровия, я старалась просто не думать, что же будет тогда. Ибо, если мои опасения имели под собой хоть какую-то реальную основу, импровизированная могила в польском лесу, в которую меня упрятал черноглазый Вшола, была по сравнению с вырисовывающейся перспективой просто московским ЦУМом с его неограниченными пространствами и 24 выходами. «Так-так», — бормотала я про себя, на ощупь продвигаясь к заднему борту машины, то есть туда, где оставался хоть какой-то путь к отступлению. «А если все это бред? Если у меня начинается маниакально депрессивный психоз, и я на этой патологической почве вижу врагов и преследователей даже там, где их нет и в помине. В конце концов, был же у меня один автор, который утверждал на 28 страницах научного трактата, что все клопы искусственным путем выводятся на секретном биоцентре ЦРУ в штате Мэриленд, и после соответствующей дрессировки сосут кровь исключительно у старых большевиков, истощая таким образом идеологический генофонд первого в мире социалистического государства. Ну хорошо, допустим, я права. И сестра Анна, это ходячее скопление гормонов, является тайным агентом или нештатным осведомителем местной охранки. Что мешало ей стукнуть обо мне, не прибегая к ночному вызову грузовичка и услугам прачечной? Один звонок, коротенько такой звоночек, даже прямо из кабинета слегка тугоухого святого отца. И в келье минут через 20 от меня остались бы только холодные тапочки. Нет, эта старая корова не агент. Тогда кто она? И зачем? Зачем ей понадобился этот маскарад с грязным бельем? При таком обилии вариантов. А что если... Я даже поежилась настолько ясным, отчетливым, а главное, расставляющим все на свои места было мое внезапное озарение. Я с ужасом поняла, что, увы, не брежу, не впадаю в маразм, и слегка подзабытое ощущение полной оплеванности снова вернулось ко мне. О, люди, люди, порождение крокодилова! Откуда это? Не то Шиллер, не то Шекспир. Сестра Анна действительно не лгала, когда говорила, что святой отец — единственный в ее жизни мужчина. Она посвятила ему свои лучшие 40 лет. Я представила себе, как она оберегала этого человека, как бесконечно заботилась о нем, лелеяла и холила это доброе, рассеянное и совершенно бесплотное создание, воплощавшее в ее по-девически ограниченном существе мужа, ребенка, семью и Бога одновременно, как постепенно она превратилась в его верную служанку, любящую мать, родную сестру и ангела-хранителя. И, конечно, я оказалась для Анны не просто женщиной из другого мира, нахально вторгшейся в святую обитель, где все давно и прочно стояло по местам, несмотря на мерзкие характеристики классиков, ревность далеко не самое опасное, что может угрожать ее жертве. Моя вина перед сестрой Анной была куда более страшной и изначально не подлежащей прощению. Я представляла собой реальную опасность для человека, которому она отдала всю жизнь. И разобравшись, что к чему, сестра Анна решила оградить своего земного бога от возможных неприятностей. Не думаю, что святой отец делился с ней тайнами своих мирских контактов, чем-то таким, что могло губительно сказаться на судьбах других людей. Но сестра Анна слишком хорошо знала его и без лишних слов прекрасно просчитала ситуацию. Понимая, что, выдав меня публично, то есть сообщив о беглянке в полицию как законопослушная, хоть и отделенная от государства гражданка, она тем самым автоматически лишится благорасположения своего идола. Сестра Анна продемонстрировала недюжинную изобретательность и разработала весьма хитрый план под условным названием «С глаз долой», на который я клюнула с доверчивостью полугодовчонки. Поэтому и машина за бельем приехала к 10 вечера, а не раньше. Святой отец в это время уже спал. Брезентовый полог над задним бортом чуть сдвинулся, и в образовавшуюся щель втиснулась голова сестры Анны. «Все в порядке», — шепотом поинтересовалась она. «А что?» «Как можно?» Более небрежным тоном осведомилась я, как бы заново. Мы в несколько иной плоскости, переживая великую мудрость фразы «От любви до ненависти. Один шаг». «Вам надо спрятаться в глубине кузова. Непременно. Уже прячусь. Но видите ли, сестра, мне страшно». «Ничего». Луноподобное лицо сестры Анны осветила добрая, всепонимающая улыбка. Еще немного, и все страхи будут позади. И не только страхи, мысленно завершила я, а и вообще все. Через несколько секунд мотор грузовичка прокашлялся, заработал ровнее, и машина, скрипя, покатила к монастырским воротам. Пробравшись к маленькому забранному густой сеткой оконцу учительской кабины, я заглянула внутрь. Сестра Анна чинно сидела рядом с водителем, расплывчатым черным силуэтом в непозимнему легкой кепочке. Крадучись, я вернулась к заднему борту, вцепилась в обитую железной скобой планку, занесла левую ногу и как бы оседлала борт, потом не без усилий перебросила правую и спрыгнула на землю, разумеется, лицом против движения. К счастью, машина еще не набрала скорость, и мое приземление прошло без ощутимых потерь. Выпуская чудовищные клубы серого дыма, осиротевший грузовичок, в конце концов, весь этот спектакль с экстренным вывозом грязного белья был устроен исключительно ради моей скромной персоны, грузовичок выехал из ворот монастыря и скрылся за поворотом. Постояв несколько секунд в полной тишине, я тяжело вздохнула и поплелась обратно к каменным двухэтажным строениям монастыря, где мне предстояла еще одна неприятная, хоть и не столь опасная миссия — разбудить святого отца или убедиться в том, что по причинам объективного характера подобные попытки лишены смысла. Глава 23. Цюрих. Международный аэропорт. 14 января 1978 года. Рейсовый самолет «Москва-Цюрих» еще только пересекал на высоте 9000 метров границу СССР и Польши, когда Виктор Иванович Анопко, председатель авиакомпании «Аэрофлот» Швейцарии, вгромоздился на высокий табурет за стойкой бара в уютном цюрихском аэропорту и, непринужденно перемигнувшись со смазливой барменшей в пышном жабо, заказал двойной эспрессо. 37-летний полковник, умница и педант Виктор Иванович Анопко вот уже 3 года являлся резидентом КГБ в Швейцарии и одновременно объектом откровенной зависти ряда высокопоставленных сотрудников первого главного управления, поскольку, согласно принятой в советской разведке шкале ценностей, работа под специальной крышей единственной советской авиакомпании нейтральной и во всех отношениях благополучной Швейцарии приравнивалась к гипотетическим обязанностям старшего гримера на областном радио. То есть она считалась сущей синекурой, благословением свыше, уникальной возможностью жить, будучи членом КПСС по-барски, практически ничем не рискуя. Всему центральному аппарату КГБ было известно, что Анопко посчастливилось родиться двоюродным племянником пробивной Катеньки, министра культуры СССР, брежневской фаворитки Екатерины Алексеевны Фурцевой, вследствие чего стремительное продвижение Виктора Ивановича по служебной лестнице воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Тем более, что подобная схема в движении перспективных кадров была весьма распространена и не только на Лубянке, и лишь Юрий Иванцов да генерал-майор Иван Карпин знали, что Анопко — это редчайший случай в среде обычно деградирующих отпрысков крымовских фамилий, но был одним из самых ценных зарубежных резидентов конторы. Поступив сразу по окончании экономического факультета МГИМО в аспирантуру и защитив диссертацию на тему использования банковской системы Швейцарии для нужд специального кредитования, которая без какого-либо нажима со стороны Катеньки была засчитана ВАКом как докторская, в расширенной преамбуле к данной работе, которая, естественно, тут же перекочевала в спецранг КГБ под грифом «совершенно секретно», указывалось, что научный труд Виктора Рупу является уникальным методологическим документом, позволяющим практически без риска переводить через швейцарские банки крупные суммы на нужды братских компартий и подпольных террористических организаций, свежеиспеченный доктор экономических наук, минуя обязательное обучение в высшей школе КГБ, сразу был принят в экономический отдел первого главного управления, где и проработал несколько лет, зарекомендовав себя как финансовый гений внешней разведки. Примерно с начала 70-х годов объем перекачки иностранной валюты для нужд специального кредитования по линии КГБ СССР неизменно возрастал. Соответственно, повышался и спрос на услуги АНОПКО. В 32 года он получил звание подполковника, был направлен представителем Аэрофлота в первую загранкомандировку в натовскую Норвегию. Впоследствии именно под этой крышей АНОПКО работал в Швеции и Англии, после чего был переведен в Швейцарию, где не только руководил разветвленной сетью советских нелегалов в Центральной Европе, но и осуществлял переводы десятков миллионов долларов на нужные счета, так четко переводя самые мудреные банковские операции, что они ни разу не вызвали подозрений со стороны федеральных или кантональных властей и искушенных банковских экспертов самой нейтральной страны в мире. Шифровка из Москвы, которая пришла на имя АНОПКО накануне, была необычной. За все годы нелегальной работы за границей Виктор Иванович, оперировавший исключительно банковскими терминами и весьма смутно представлявший себе устройство пистолета Макаров, еще ни разу не получал ничего подобного. В шифровке, которая была помечена литерой С3, сообщение категории «сверхважное, сугубо секретное», ему предписывалось прибыть в назначенное время в международный аэропорт для инспекции рейса 261. Впрочем, на лице АНОПКО, заказавшего вторую чашечку кофе, можно было прочесть что угодно, кроме выражения озабоченности. В интернациональной Швейцарии, этом деловом Вавилоне 20 века, где уже в те годы было практически невозможно поразить чье-либо воображение экзотической внешностью или оригинальными манерами, этот заурядного вида блондин в тонких профессорских очках и с явно обозначившимися залысинами на чуть сплющенном черепе мог сойтись за кого угодно, только не за чужака, представляющего самую мощную разведывательную службу обоих полушарий. Когда служба информации передала, что рейс 261 совершил посадку, Виктор Иванович расплатился с барменшей, смахнул невидимую пылинку с модного докроновского костюма цвета морской волны, подхватил со спинки высокого табурета черный плащ и, влезая в него на ходу, спустился на первый этаж аэровокзала. Подойдя к служебному отсеку, АНОПКО предъявил рослому полицейскому с роскошными черными усами на побитом оспинами лице пластиковую карточку, разрешавшую ему выход на летное поле, получил сдержанный кивок и, стремительно преодолев длинный коридор, обитый гофрированной жестью, вышел к небольшой стоянке служебных автомобилей и передвижных трапов. Белый пикап с голубой надписью «Аэрофлот» вдоль борта тут же подкатил к АНОПКО. Кивнув водителю, он подобрал полы плаща и уселся в тесную кабину. Когда пикап подрулил к серебристому Ту-154, пассажиры уже спускались по трапу. Обождав, пока оба автобуса с пассажирами не укатят к зданию аэровокзала, АНОПКО вышел из машины и легко поднялся по трапу. Молоденькая бортпроводница в цветной косынке на шее встретила официального представителя Аэрофлота в Швейцарии широкой белозубой улыбкой. «Здравствуйте, Виктор Иванович!» «Здравствуй, Оля!» Анопка легонько потрепал девушку по плечу. «Все хорошеешь!» И, не дожидаясь еще одной, теперь уже благодарной улыбки, он проследовал в первый салон. Там, во втором ряду, уставившись в иллюминатор, сидел генерал-майор Игорь Карпенин. В мешковатом сером костюме, такой же серой рубашке без галстука и допотопных коричневых штиблетах, заместитель начальника первого главного управления КГБ СССР напоминал скорее отставного старшину, нежели пассажира первого класса престижного международного авиарейса, присев с ним рядом. Анопка чуть развернул корпус в сторону высокого начальства и выжидательно уставился в остриженный под горшок затылок старого генерала. «Как поживаешь, Виктор?» Карпеня оторвался, наконец, от окна и окинул Анопка колючим проницательным взглядом. «Давно не виделись, а?» «Почти год». На вытянутом лице Анопка читалось сдержанное внимание к собеседнику. «Да, время летит». Анопка тактично промолчал, предоставляя сановному гостю самому решать, когда именно закончить вступительную часть и перейти к делу. Он был далеко не новичок в разведке и понимал. Раз Карпени использовал такой редкий способ личного контакта, как встреча на своей территории, какой и являлся лайнер Аэрофлота в любой точке земного шара, стало бы, речь идет о деле чрезвычайной важности. «Тяжело, понимаешь, в моем-то возрасте летать на рандеву!» Карпеня кряхтя повернулся в кресле. «А видишь, приходится. Я слушаю вас, товарищ генерал-майор. В ближайшие 3-4 дня на твоей территории предстоит операция, так сказать, коммерческий обмен. Все детали здесь». Карпеня протянул Анопка металлическую капсулу с микропленкой. «Там у тебя много работы, Виктор. Переговоры с американцами, финансирование, документы, крыша, билеты на 9 человек, 100% гарантии сделки, укрытие для 3 человек, такое надежное, чтобы комар носа не подточил. Есть у нас кое-какие соображения, но об этом потом. Что главное?» Карпеня нацелил указательный палец с кривым ногтем в лоб Анопка. «Главное — прокола быть не должно. Понимаешь? Ни в коем разе, Виктор. Понимаешь меня? Это приказ с самого верха». «С самого-самого?» Тонкие губы Анопка тронула легкая улыбка. «Для тебя выше просто не бывает, полковник?» «Учок!» Анопка кивнул. «Головой ответишь, Виктор!» «Игорь Иванович, да что стряслось-то? Вы прямо сам не свой!» «Долгая история. Как-нибудь при случае расскажу. Теперь вопросы по существу. Только давай! По-быстрому!» «Кого торгуем, Игорь Иванович?» «Дамочку одну. Иностранка наша». «На кого?» «На агента Моссада и адресок в придачу. Двоих на одну. Еще корешка нашего, комитетского, получим. Кажется, я знаю, о ком вы. И знай себе!» Пожал плечами старый генерал. «Лучше ему от этого все равно не будет. А дамочка-то где, Игорь Иванович?» «Знал бы, под автоматом в самолет не влез», — буркнул Карпеня. «В мои-то годы курьерствовать. Мой статус на переговор. Вот. Сейчас об этом поподробнее я тебе расскажу».